Противоречие. Пьютерная клетка заставит спрена вашего фабриаля выразить свой атрибут в полную силу. Спрен пламени, например, создаст тепло. Мы называем эти устройства усилителями. Они, как правило, используют буресвет быстрее, чем другие фабриали. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Холлин перед коалицией монархов. Уритирум. Иезиван, 1175. К тому времени, как Каладин начал приходить в себя, четвертый мост уже поднимался в воздух. Он стоял у перил, наблюдая, как уменьшается внизу покинутый город Пот. С такого расстояния дома напоминали горстку крабьих панцирей, которые стали малы своим прежним обитателям. Они отслужили свое и превратились в рассыпанный мусор. Когда-то он представлял себе, как вернется сюда с триумфом. Но его возвращение в конце концов ознаменовало гибель города. Каладина удивило, как мало его это ранило. Ведь он понимал, что, скорее всего, видит свой родной городок в последний раз. Что ж, Пот перестал быть его домом уже много лет назад. Невольно он начал высматривать членов изначального четвертого моста. Они смешались с другими ветробегунами и оруженосцами на верхней палубе. Толпились вокруг, о чем-то неразборчиво переговаривались. До чего же разрослась их группа? Сотни ветробегунов, слишком много, чтобы действовать как сплоченный отряд, который он создал в армии Садиаса. Стон сорвался с его губ, и Каладин обвинил в этом свою усталость. Он сел на палубу и прислонился спиной к перилам. Один из древнителей принес ему чашку чего-то теплого, которую он с благодарностью принял. А потом сообразил, что напитки раздают горожанам и беженцам, а не солдатам. Неужели он так плохо выглядит? «Да уж», – подумал Каладин, окинув взглядом свою окровавленную и обожженную униформу. Он смутно помнил, как спотыкаясь добрался с помощью Ринарина до корабля, а потом рявкнул на ветробегунов, которые окружили его со всех сторон. Они продолжали предлагать ему буресвет, но у него было достаточно. Теперь сила бурлила в его венах. Но на этот раз дополнительная энергия, которую она давала, казалась слабой. Блеклой. «Прекрати», – приказал он самому себе. «Ты выдержал шквалы и похуже. Дыши глубже. Это пройдет. Оно всегда проходит». Он отхлебнул из чашки. В ней оказался бульон. Каладин порадовался его теплу. Особенно, когда корабль набрал высоту. Многие горожане собрались у бортов. Спрены благоговения появлялись всюду. Каладин выдавил из себя улыбку, закрыл глаза и откинул голову назад, пытаясь вернуть чудесное ощущение первых полетов. Вместо этого он обнаружил, что вновь переживает темные времена. Когда умер Тиен, когда он подвел Элакара. Как бы глупо это ни было, второй удар был почти таким же болезненным, как и первый. Король ему не особо нравился. И все же, каким-то образом увидеть, как Элакар умирает, так и не успев произнести свой первый идеал сияющих. Каладин открыл глаза. Перед ним парила сил в облике миниатюрного моста. Она часто принимала форму вещей, но это казалось особенно странной. Она не принадлежала небу. Можно было возразить, что и Каладин тоже. Она снова приняла вид девушки, одетой в одно из самых нарядных платьев, и повисла на уровне глаз. Взмахом руки указала на собравшихся ветробегунов. «Они поздравляют Лоран. Она произнесла третий идеал, пока мы были в том горящем доме». «Вот и хорошо», – хмыкнул Каладин. «А ты ее не поздравишь?» «Боже, не хочу пробиваться сквозь толпу». Он вздохнул и снова прислонился головой к перилам. «Почему я не убил его? Я убил бы Паршуна или Сплавленного за то, что они существуют, но при встрече с Мошем оцепенел. Почему?» Он чувствовал себя ужасно глупо. Как он мог так легко поддаться манипуляции? Почему он просто не воткнул копье в чересчур самоуверенную физиономию Моша и не избавил мира целой тонны хлопот? По крайней мере, это заткнуло бы ему рот. Остановило слова, которые сочились из его губ, словно жидкая грязь. «Они умрут. Все, кого ты любишь. Все, кого ты будто можешь защитить. Они все равно умрут. Ты ничего не сможешь с этим поделать. Я могу снять боль». Каладин заставил себя открыть глаза. Сил стояла перед ним, одетая в свое обычное платье. Струящееся. Девичье. Перетекавшая в туман на уровне ее коленей. Она казалась меньше, чем обычно. «Я не знаю, что делать», – тихо сказала она. «Чтобы помочь тебе». Он опустил взгляд. «Тьма в тебе иногда больше, иногда меньше. продолжила она. Но в последнее время она переросла во что-то иное. Ты выглядишь таким усталым. Мне просто нужно хорошенько отдохнуть. По-твоему, мне сейчас худо? Ты бы видела меня после того, как Хэв заставил меня идти ускоренным маршем через... через... Он отвернулся. Лгать самому себе – это одно. Лгать сил было труднее. Может, что-то сделал со мной. Вел меня в какой-то транс. «Я так не думаю, Каладин», – прошептала она. «Как он узнал про ущелье чести? О том, что ты там чуть не натворил?» Я ему много чего рассказывал еще в лучшие времена. В армии Долинара. До Уритиру. Да. Почему он не мог вспомнить те времена? Славные времена. Посиделки у костра с настоящими друзьями. Включая человека, который только что пытался уговорить его покончить с собой. «Каладин», — сказала Сил. «Дела идут все хуже. Это отрешенность у тебя на лице. Это усталость. Это происходит всякий раз, когда у тебя кончается буресвет. Как будто ты можешь продолжать действовать, только пока он внутри тебя». Каладин крепко зажмурился. «Ты цепенеешь всякий раз, когда слышишь о потерях среди ветробегунов». Узнавая о гибели своих солдат, он всегда представлял себе, как снова наводит мосты. Он слышал крики, ощущал стрелы в воздухе. «Пожалуйста», – прошептала она. «Скажи мне, что делать. Я не могу понять этого в тебе. Я так отчаянно старалась. Я ни чуточки не смыслю в том, что ты чувствуешь и почему ты это чувствуешь». «Если ты когда-нибудь в этом разберешься, объясни мне, ладно?» Почему он не мог просто отмахнуться от того, что сказал Моаш? Почему не мог расправить плечи, шагать навстречу солнцу, как герой, каким все его изображали? Он открыл глаза и сделал глоток бульоном, однако тут же остыл. Он все равно заставил себя проглотить. Солдату непозволительно быть разборчивым в еде. Вскоре от толпы ветробегунов отделилась некая фигура и неторопливо направилась к нему. Униформа Тефты сидела аккуратно. Борода была подстрижена, но теперь, когда он больше не светился, он казался старым камнем. Этаким замшелым камнем, какой можно найти у подножья холма, исхлестанным дождем и ветром. Таким, на который смотришь и гадаешь, что он повидал за свою долгую жизнь. Тефт явно вознамерился присесть рядом с Каладином. «Я не хочу разговаривать», – резко заявил тот. «Я в порядке, тебе не надо». «Ох, да заткнись ты, Кэл». Тефт вздохнул, усаживаясь. Ему было чуть за 50, но иногда он вел себя как дедушка лет на 20 старше. «Через минуту ты пойдешь и поздравишь эту девушку с тем, что она произнесла третий идеал. Это было тяжело для нее, как и для большинства из нас. Ей нужно твое одобрение». Возражения замерли на губах Каладина. Да, теперь он великий маршал. Но правда в том, что каждый офицер, стоящий своих нашивок, знал, есть время заткнуться и поступить, как велит тебе сержант, даже если он больше не твой сержант, а ты сам командуешь отнюдь не взводом. Тефт посмотрел на небо. «Значит, ублюдок все еще жив, да? Мы получили подтверждение, что его видели 2 месяца назад в той битве на Веденской границе». «Да, 2 месяца назад. Но я полагал, что кто-то на их стороне уже его прикончил. Они ведь наверняка его тоже терпеть не могут». Они дали ему клинок чести. И если они его терпеть не могут, то как-то странно это показывают. Что он сказал? Что вы все умрете. Чего? Пустые угрозы. Да у него точно крыша поехала. Ага, согласился Каладин. Поехала, да. Но это не было угрозой. Подумал он. В конце концов, я потеряю всех. Так уж все устроено. Так оно всегда было. «Скажу остальным, что он что-то вынюхивает», – решил Тефт. «В будущем он может попытаться напасть на кого-нибудь из нас». Он изучающе посмотрел на Каладина. «Ринарин сказал, что нашел тебя там на коленях, без оружия. Как будто ты оцепенел в бою. Сказанным ощущалась намеренная недосказанность. Как будто ты снова оцепенел в бою. Подобное случалось не так уж часто. Только сегодня, еще в Холинаре. И когда Лапен чуть не погиб несколько месяцев назад. И, ну, еще пару раз. Пойдем поговорим с Лоран». Каладин поднялся. «Парень». «Теф, ты сам мне сказал, что я должен это сделать?» – перебил Каладин. «Так что не мешкай, шквал тебя побери». Каладин пошел выполнять свой долг. Тефт последовал за ним. Каладин расправил плечи и позволил всем убедиться, что великий маршал – все тот же блестящий лидер, которого они знали. Лоран призвала для него клинок, и он поздравил ее с Преном. С Преном в чести было так мало, что он всегда старался уделять им внимание. Позже, как он и надеялся, Долинар попросил ветробегунов доставить его. На Ване и кого-то еще на расколотые равнины. Многим сияющим предстояло остаться и охранять четвертый мост во время долгого путешествия. Но командный состав был необходим для выполнения других обязанностей. Проведав родителей, которые, конечно же, решили остаться с горожанами, Каладин улетел. По крайней мере, во время полета вокруг них бушевал ветер, и Тефт не мог больше задавать вопросы. Наваня любила и ненавидела противоречия. С одной стороны, противоречия в природе или науке были свидетельством логического, разумного порядка всех вещей. Когда сотня предметов указывали на некий узор, а затем один нарушал этот узор, это в первую очередь демонстрировало, насколько замечательным был узор как таковой. Отклонение подчеркивало естественное разнообразие. С другой стороны, эта аномалия выделялась, как дробь на странице целых чисел. Семерка в последовательности безукоризненных чисел, кратных двум. Противоречия шептали, что ее знания не полны. Или хуже того, возможно, никакой последовательности не было. Может быть, все было хаосом, полным случайности. Она притворялась, что мир имеет смысл ради собственного спокойствия. Наваня пролистала свои записи. Ее безликая круглая комната была слишком мала, чтобы в ней можно было стоять. Там помещался лишь стол, привинченный к полу, и единственный стул. Она могла коснуться стен одновременно с обеих сторон, вытянув руки. Кубок для хранения сфер был прикреплен к столу и плотно закрыт сверху. Разумеется, для освещения она взяла с собой только бриллианты. Она не терпела светильников, состоявших из сотен сфер всевозможного размера и цвета. Со вздохом Навань вытянула ноги под столом. Часы, проведенные в этой комнате, пробуждали в ней страстное желание встать и пойти прогуляться. Это было невозможно, и она разложила оскорбительные страницы на своем столе. Ясне нравилось находить несоответствия в данных. Дочь Навани жадно впитывала противоречия, небольшие отклонения в свидетельских показаниях, вопросы, поднятые предвзятыми воспоминаниями в исторической хронике. Ясно осторожно перебирала такие нити, выдергивая по одной и открывая новые озарения и секреты. Ясно любила секреты. Навани относилась к ним с большой опаской. Секреты превратили Гавилара в то, чем он стал в итоге. Даже сегодня жадность артефабров по всему миру мешала обществу как таковому учиться, расти и творить. И все это во имя сохранения коммерческих тайн. Сколько секретов древние сияющие хранили в течение столетий, только чтобы те умерли вместе с ними, заставляя Навани открывать все заново. Она наклонилась к своему креслу и подняла найденный Каладином и крадуньей Фабриале. Она понятия не имела, в чем суть этой штуковины. Четыре соединенных граната. Внутри них, похоже, не было спренов. Металл клетки и способ огранки самосветов были ей незнакомы. Изучить этот предмет было все равно, что пытаться понять иностранный язык. Как он подавил способности сияющих? Было ли это связано с самосветами, вложенными в оружие вражеских солдат, которые высасывали буресвет? Так много шквальных тайн. Она взяла со стола набросок колонны и самосвета в центре уретиру. «Это то же самое», – подумала она, вертя Фабриаль в другой руке, а затем сравнивая его с похожей на вид конструкцией из гранатов на рисунке. Те, из которых состояла колонна, были огромными, но огранка, расположение и общие ощущения оказались такими же. Зачем башни устройства для подавления силы сияющих? Она ведь была их домом. «Может, все наоборот?» – подумала Навани, откладывая чужой фабриаль, делая пометку на полях рисунка. «Может, это был способ подавить способности сияющих?» Столь много фактов, связанных с башней, все еще не имели никакого смысла. У нее был узакователь Долинар. Разве он и Буреотец не должны быть в состоянии подражать тому, что делал некий давно умерший Спрен, чтобы привести в действие колонну и башню? Она взяла со стола второй рисунок, на этот раз устройство было знакомое. Конструкция из трех самосветов, соединенных цепочками, предназначенная для ношения на тыльной стороне ладони. Духозаклинатели. Духозаклинатели давно беспокоили Навани. Они были пресловутым изъяном в системе. Фабриалем, который не имел смысла. Навани сама не была ученой, но хорошо разбиралась в фабриалях с практической точки зрения. Они производили определенный эффект, в основном усиливая, локализуя или привлекая определенные элементы или эмоции, всегда связанные с типом спрена, заточенного внутри. Эффекты были настолько логичными, что теоретические фабриали были правильно предсказаны за годы до их успешного создания. Технологический шедевр, подобный четвертому мосту, представлял собой не более чем набор соединенных друг с другом более мелких и простых устройств. Соедини один набор самосветов, и получится Дальперо. Соедини сотни, сможешь заставить корабль летать. Если, конечно, сможешь разобраться, как изолировать полоски движения и повторно применить векторы силы через сопряженные фабриали. Но даже эти открытия были скорее мелкими хитростями, чем технологическим прорывом. Каждый шаг логически проистекал из предыдущих. Все складывалось безупречным образом, стоило лишь понять основы. Но духозаклинатели, они нарушали все правила. На протяжении веков все воспринимали их как святыни, сотворенные всемогущим и дарованные людям в знак милосердия. Они не должны были подчиняться здравому смыслу, потому что имели не технологическое происхождение, а божественное. Но так ли это на самом деле? Или она сможет, изучив их, в конце концов раскрыть все секреты? В течение многих лет считалось, что в устройствах для духозаклинания нет пойманных в ловушку спренов. Но с клятвенными вратами Навани могла путешествовать в Шейсмар. И сущее отражалось там. Люди становились плавающими огоньками свечей. Спрены – более крупными или более полными версиями того, какими они представали в физической реальности. Духозаклинатели проявлялись в виде маленьких невосприимчивых спренов, парящих с закрытыми глазами. Значит, внутри каждого такого устройства все-таки был захвачен спрен. Спрен сияющих, судя по форме. Разумно, не схожи с животными, как те спрены, что наделяли силой обычные фабриали. Эти спрены были взяты в плен в Шейцмаре и каким-то образом снабжали энергией духозаклинатели. Эти спрены были взяты в плен в Шейсмаре и каким-то образом снабжали энергией духозаклинатели. «Может быть, по сути, это одно и то же», – подумала Навани, рассматривая обнаруженное Каладином устройство самосветом. «Должна же быть какая-то связь. Может, связь с башней? Тот самый секрет, благодаря которому она работала?» Навани перелистывала страницы в блокноте, рассматривая множество схем, которые она нарисовала за последний год. Она смогла собрать воедино многие механизмы башни, хотя они были, как и духозаклинатели, созданы тем же загадочным способом – посредством пленения спрена в Шейцмаре. Их функции, тем не менее, были схожи с теми, которые придумывали современные артефабры. Движущиеся подъемники – сочетание сопряженных фабриалей и скрытого водяного колеса, погруженного в подземную реку, которую питали тающие снега на вершинах. Городские колодцы, постоянно наполненные пресной водой. Хитроумная манипуляция фабриалями-аттракторами, питаемыми древними самосветами, открытыми воздуху и бурям далеко под башней. Действительно, чем больше она изучала Уритиру, тем больше видела, как древние пользовали простую фабриальную технологию для создания своих чудес. Современные артефабры превзошли такие конструкции. Ее инженеры отремонтировали, переоборудовали и улучшили лифты, заставив их работать в несколько раз быстрее. Они укрепили колодцы и трубы, по которым вода поступала по башне гораздо дальше, в давно заброшенные водоводы. Она так многому научилась за последний год. Она почти научилась чувствовать, что может посредством дедукции узнать что угодно, ответить на любые вопросы, касающиеся времени и сотворенного мира как такового. И тут Навани вспомнила про духа заклинателей. Их армии питались и перемещались благодаря этим устройствам. Уритиру зависело от дополнительной пищи, которую производили с их помощью. Тайник с духозаклинателями, обнаруженный в Аймиа в начале года, оказался невероятным благом для коалиционных войск. Эти штуковины числились среди наиболее желанных и важных вещей в современной истории. А она понятия не имела, как они работают. Навани со вздохом захлопнула блокнот, и в тот же миг комнатка содрогнулась. Нахмурившись, она потянулась и открыла небольшой люк в стене. Сквозь стекло открывался вид на нелепое зрелище. Рядом с ней в воздухе летела группа людей. Ветробегуны держались свободным строем. Лицом к ветру, что, как указывало на Ване, было немного смешно. Почему бы не лететь наоборот? Им же надо видеть, куда они направляются. Они утверждали, что летать ногами вперед глупо, и отказывались, невзирая на все разумные доводы. Казалось, они лепили воздух вокруг себя и защищали свои лица от самых сильных ветров. Однако у Долинара такой защиты не было. Он летел в строю, поддерживаемый в воздухе ветробегуном, снаряженный маской с защитными очками, чтобы не отморозить свой горделивый нос. Наванни выбрала более удобное средство передвижения. Ее комната представляла собой деревянную сферу размером с человеком, заостренную, вытянутую спереди и сзади, чтобы воздушный поток лучше ее обтекал. Ветробегун зарядил эту простую штуковину, а потом сплетением поднял в небо. Таким образом, Наванни могла летать с комфортом и в долгих перелетах даже заниматься научной работой. Долинар утверждал, что ему нравится чувствовать ветер в лицо. Но Наванни подозревала, что он нашел ее транспортное средство слишком похожим на воздушный паланкин. Женский транспорт. Можно было предположить, что, решив научиться читать, Долинар больше не будет беспокоиться о традиционном делении на мужское или женское занятие. Но мужское эго иной раз бывало таким же сложным, как самый замысловатый Фабриале. Она улыбнулась его маске и трем слоям верхней одежды. Рядом то и дело мелькали стройные разведчики в синем. Долинар был похож на чула, которого занесло в стаю небесных угрей, который теперь изо всех сил старается вписаться в нее. Она любила этого чула. Любила его упрямство и озабоченность, с которой он принимал каждое решение. То, как даже в сосредоточенные размышления он вкладывал весь свой пыл. Долинар Холлин ничего не делал наполовину. Когда он что-то задумывал, то выкладывался полностью. И тому, кто оказывался рядом с ним, оставалось лишь молить всемогущего о силах, чтобы с ним справиться. Она посмотрела на часы. Такое путешествие от самого Алиткара до расколотых равнин занимало около 6 часов. И это с тройным сплетением, используя силу Долинара, чтобы обеспечить буресвет. К счастью, конец пути был уже близок. И она видела, что впереди расколотые равнины. Ее инженеры не теряли времени даром. За последний год они построили прочные постоянные мосты, соединяющие многие из соответствующих плато. Они отчаянно нуждались в том, чтобы иметь возможность обрабатывать этот регион для снабжения Уритиру. А это означало иметь дело с Ялайсадиес и ее мятежниками. Наванни надеялась скоро услышать хорошие новости от светоплетов по поводу их миссии в... Заметив что-то странное, Наванни склонила голову на бок. На стене рядом с ней отражался красный блик, который то вспыхивал, то гас, словно огонек Дальпера. Ее первой реакцией был всплеск паники. Неужели она каким-то образом активировала странный фабриаль? Если силы ветробегунов исчезнут, она камнем упадет наземь. Ее сердце ёкнуло, а дыхание перехватило. Она начала падать. И свет исходил не от странного фабриаля. Она откинулась назад и заглянула под стол. Там, приклеенный снизу воском, обнаружился крошечный рубин. Нет, половина рубина. «Часть Дальпера», – подумала она, выковыривая его ногтем. Она держала его между пальцами, разглядывая ровный пульсирующий свет. Да, это был рубин из Дальпера, и если вставить его в гнездо, он соединит Навани с тем, кто владеет другой половиной, и позволит им общаться. Кто-то явно рассчитывал, что она найдет эту штуковину. Но зачем было ее прятать? Ветробегуны начали опускать ее транспорт ближе к центру расколотых равнин. И Наванни обнаружила, что мигающий свет заставляет ее все сильнее волноваться. Дальперо не работало во время перемещения. Но когда они приземлились, она разыскала в своем багаже одно устройство и прикрепила к нему новый рубин. Пока никто не пришел справиться, как у нее дела. Наванни повернула самосвет с нетерпением, желая узнать, что же скажет ей некто неизвестный. «Ты должна прекратить то, что делаешь», – написала перо сжатым, почти неразборчивым женским курсивом. «Немедленно». И остановилась в ожидании ответа. «Какое странное послание». Наванни повернула рубин и написала свой ответ. Обладатель другой половинки камня должен был получить его копию. «Я совсем не понимаю, что вы имеете в виду. Кто вы? По-моему, я не делаю ничего такого, что следует немедленно остановить». «Возможно, вы не знаете, кому пишете. Это Дальперо могли поместить не туда, куда следовало». Наванни установила Дальперо в положение для ответа. Потом повернула рубин. Когда она убрала руку, перо осталось в том же месте на бумаге, стоя вертикально. Затем оно начало двигаться само по себе, управляемое невидимым человеком на той стороне. «Я знаю, кто ты. Ты чудовище на Ване Холлин. Ты причинила больше боли, чем любой из живущих». Она склонила голову на бок. «Это еще что за бред?» «Больше нет сил на это смотреть», – продолжила перо. «Мне придется остановить тебя. Может, второй Дель Перо в руках помешанный?» Рубин начал мигать, показывая, что собеседник ждет ответа. «Хорошо», – написала на Ване. «Ну а что именно я, по-вашему, должна прекратить? Кроме того, вы забыли представиться». Ответ пришел быстро, как будто написанный на пике эмоций. «Ты лишаешь спренов свободы. Ты сажаешь их в тюрьму сотнями. Ты должна остановиться. Прекрати это или пеняй на себя. Спрены, фабриали. Неужели эта женщина всерьез обеспокоена такой простой вещью? А дальше что, жалобы по поводу чулов, которые телеги таскают?» «Я говорила с разумными спренами», – написала Навани. «Такими, как те, что связаны с сияющими. Они согласны, что спрены, которых мы используем для наших фабриалей, не народ, а бездумные существа вроде животных. Может, им и не нравится суть того, что мы делаем. Но они считают это чудовищным. Даже спрены чести это принимают». «Спренам чести нельзя доверять», – написала перо. «Больше нельзя. Ты должна прекратить создавать этот новый фабриаль. Я заставлю тебя прекратить. Считай, что тебя предупредили». Перо остановилось, и как ни старалась Навания, таинственной женщины или ревнителя, который писал ей, не пришло больше ни слова. Ветробегунов из Уритиру вызвали на один из фронтов для поддержки с воздуха, а Каладин все еще был занят со своей маленькой затеей в Литкаре. Так что в конце концов Шалан и ее отряду пришлось отправиться в Нарак трудным путем. К счастью, теперь он был не так уж плох. С постоянными сторожевыми постами вдоль прямой дороги путешествие, которое когда-то занимало дни, сократилось до нескольких часов. На первом из главных укрепленных плато, где Долинар держал войска для наблюдения за военными лагерями, Шалан и Адалин смогли передать пленников с инструкциями доставить их на Рах для допроса. Потом они закрыли карету, и остальным предстояло возвращаться медленнее. Шалан коротала время, глядя в окно кареты, прислушиваясь к топоту лошадей, наблюдая за ломаным ландшафтом плато и ущелье. Когда-то все это было так трудно преодолеть. Теперь она путешествовала в роскошном экипаже и считала его неудобным по сравнению с полетом при посредничестве ветробегуна. А что будет, когда Навани заставит свои летательные аппараты работать эффективно? Неужели и полет с ветробегунами покажется неудобным? Адалин подвинулся к ней, и она почувствовала его тепло. Она закрыла глаза и растворилась в нем, вдыхая его. Как будто чувствовала, как его душа соприкасается с ее собственной. «Эй!» – сказал он. «Все не так уж плохо. Ну, правда. Отец знал, что план может привести к драке. Если б Елай хотела спокойно править военными лагерями, мы бы оставили ее в покое. Но мы не могли игнорировать того, кто сидит у нас на заднем дворе и собирает армию, чтобы свергнуть нас». Шалан кивнула. «Ты беспокоишься не об этом, да?» – спросила Долин. «Нет, не совсем». Она повернулась и прижалась лицом к его груди. Он снял пиджак, рубашка под ним напомнила ей о том, каким он приходил в их комнату после тренировочных боев. Он всегда хотел немедленно принять ванну. А она, ну она редко позволяла ему. По крайней мере до тех пор, пока не получит желаемое. Некоторое время они ехали молча. Шалан прижималась к нему. «Ты никогда не давишь», – наконец сказала она. «Хотя знаешь, что у меня есть от тебя секреты». «В конце концов, ты мне все расскажешь». Она крепко сжала пальцами его рубашку. «Но тебя это беспокоит, не так ли?» Сначала он не ответил. И это было не похоже на его обычные жизнерадостные заверения. «Ага», – сказал наконец Адалин. «А как же иначе? Я доверяю тебе, Шалан. Но иногда я спрашиваю себя, можно ли доверять вам всем троим, в особенности Вуале?» «Она на свой лад пытается меня защитить». «А если она сделает что-то, чего ни тебе, ни мне не хотелось бы? Например, станет с кем-то близка физически». «Об этом не переживай. Даю слово, и она даст, если ты ее попросишь. Мы договорились. Мое беспокойство не связано с тобой и мной, Адалин». «С чем же тогда оно связано?» Она придвинулась ближе и не сумела сдержать воображение. Как бы он поступил, если бы знал, какая она на самом деле? Если бы знал обо всем, что она успела натворить. Дело не только в нем. А если Узор узнает, Долинар, ее агенты, они уйдут, и ее жизнь превратится в пустыню. Она останется одна и по делам. Из-за правды, которую она скрывала, вся ее жизнь была ложью. Шалан, которую они знали лучше всех, была самой фальшивой маской. «Нет», – сказала Сияющая. «Ты сможешь бороться с этим. Ты представляешь себе только худший возможный исход. Но ведь это возможно, не так ли?» – спросила Шалан. «Они и впрямь могут меня бросить, если узнают». Сияющая не ответила. И глубоко внутри Шалан зашевелилось что-то еще. Нечто бесформенное. Она сказала себе, что никогда не создаст новую личность и держала слово. Это бесформенное не обретет реальность. Но его вероятность пугала Вуаль. А все, что пугало Вуаль, пугало Шалан. «Когда-нибудь я все объясню», – тихо сказала Шалан Адалину. «Обещаю, когда буду готова». В ответ он сжал ее руку. Она не заслужила его. Его доброты, его любви. Вот в какую ловушку она попала. Чем больше он ей доверял, тем хуже она себя чувствовала. И она не знала, как выбраться. Она не могла выбраться. «Пожалуйста», – прошептала она. «Спаси меня». Воль неохотно появилась. Села прямо, больше не прижимаясь к Адалину. И он, казалось, понял, переменив положение на сиденье. Он обладал сверхъестественной способностью определить, кто из них контролирует ситуацию. «Мы пытаемся помочь», – сказала ему Вуаль. «И мы думаем, что этот год был хорошим для Шалан в целом. Но сейчас, наверное, будет лучше, если мы обсудим другую тему». «Конечно», – сказала Долин. «Можем поговорить о том, что Елай больше боялась плена, чем смерти». «Она не убивала себя», – сказала Вуаль. «Мы вполне уверены, что она умерла от укола отравленной булавкой». Он выпрямился. «Значит, ты хочешь сказать, что это сделал кто-то из нашего отряда? Из моих солдат или твоих агентов?» Он помолчал. «Или это сделала ты, Вуаль?» «Я этого не делала. Но случись иначе, разве это было бы плохо? Мы оба знаем, что она должна была умереть. Она была беззащитной женщиной». «И в чем же отличие от того, что ты сделал с Адиасом?» «Он был солдатом. Вот в чем отличие». Он выглянул в окно. «Может, отец считает, что я сделал нечто ужасное, но я поступил правильно, Вуаль. Не позволю кому-то угрожать моей семье, прикрываясь светскими приличиями. Не позволю использовать мою честь против меня. И клянусь камнепадом, я говорю такие вещи и...» «И это не так уж сильно отличается от убийства Елай», – сказала Вуаль. «Как бы то ни было, я ее не убивала». Шалан, немного передохнув, начала возвращаться. Вуаль отступила, позволив Шалан прислониться к Адалину. Он, хотя поначалу и напрягся, позволил ей это сделать. Она положила голову ему на грудь, прислушиваясь к биению его сердца. Его жизнь, пульсация внутри его, словно грохотание плененной бури. Узор как будто почувствовал, как эта пульсация успокаивает ее. И с того момента на крыше, где он притаился, донеслось гудение. В конце концов, она все расскажет Адалину. Она уже рассказала ему кое-что. Об отце, о матери, о жизни в Якиведе. Но в глубинах памяти оставалось нечто, недоступное даже ей самой. Как она могла поведать ему о том, что в ее собственном разуме было окутано туманом? И еще она не рассказала ему о духокровниках. Она не была уверена, что сможет поделиться этим секретом, но могла. Могла ли попытаться? Хотя бы начать. По подсказке Вуали Сияющей, она поискала способ. В конце концов, Долинар все время повторял, что следующий шаг – самый важный. «Есть кое-что, что ты должен знать», – сказала она. «Прежде чем ты вошел, Елай намекнула, что если я возьму ее в плен, она будет убита. Она знала, что удар будет нанесен. Вот почему ее смерть вызвала у меня подозрения. Она также сказала, что не убивала Танадаля. Что это была другая группа, некие духокровники. Она думала, что духокровники подошлют к ней убийцу, вот почему она была уверена, что умрет». «Мы охотимся за ними? Елай их возглавляла?» «Нет, милый, она возглавляла сынов чести. Духокровники совсем другая группа». Он почесал затылки. «Это тем, с кем связался твой брат Хиларан, тот, который напал на Амарама. И Каладин убил Хиларана, не зная, кто он такой». «То были не баломы. Они уже не такие секретные, они перешли на сторону врага». «Точно, сияющий из другой команды. Про неболомов он, скорее всего, многое знал, поскольку читал о них в донесениях. А вот с тайными группами, что действовали в ночи, он не мог бороться напрямую. Разбираться с ними – ее работа. Она порылась в кармане, пока карета прыгала по особенно крутым ухабам. Дорогу никто не чистил, не выравнивал. И хотя возница изо всех сил пытался обижать большие камнепочки, его возможности имели предел. «Духокровники?» – сказала Шалан. «Это те, кто пытался убить Ясную вдобавок меня, затопив наш корабль». «Значит, они на стороне вражды?» «Все гораздо сложнее. Честно говоря, я не знаю, чего они хотят, кроме секретов. Они пытались добраться до Уритиру быстрее Ясной, но мы их опередили». Она не стала уточнять и привели туда. «Я не совсем понимаю, зачем им нужны эти секреты». «Ради власти». Этот ответ, тот же, что она дала Ялай, теперь казался таким упрощенным. Мрейс и его непостижимая наставница Иятиль были людьми рассудительными и целеустремленными. Возможно, они просто пытались половить рыбку в мутной воде. Шалан понимала, что будет разочарована, узнав, что их планы на конец света так прозрачны. В конце концов, любой грабитель трупов на поле боя занимается практически тем же. Мрейс был охотником. Он не ждал удобного случая. Он свои удобные случаи творил. «Что это?» Адалин кивнул на блокнот в ее руке. «Перед смертью Ялай намекнула мне, что у нее кое-что спрятано. Я обыскала комнату и нашла это». «Вот почему ты не хотела, чтобы это делали солдаты. Один из них может оказаться шпионом или убийцей. Шквал!» «Может, тебе стоит на сезон перевести своих бойцов на скучные, отдаленные посты?» «Но они же из лучших!» – возразил Адалин. «С наградами! Они только что провели чрезвычайно опасную тайную операцию». «Тогда им отдых на каком-нибудь тихом посту. Пока мы не разберемся с этим, я присмотрю за своими агентами. Если обнаружу, что это один из них, ты сможешь вернуть своих людей». Он помрачнел. Ему была ненавистна сама мысль о наказании группы хороших людей за то, что один из них мог оказаться шпионом. Адалин мог утверждать, что он отличается от своего отца, но на самом деле они были двумя оттенками одной краски. Часто два схожих цвета сочетаются хуже, чем совершенно разные. Шалан пнула лежавшую их ног сумку с записями и письмами, которую собрал Газ. «Это мы отдадим письмоводительницам твоего отца. Но блокнот я просмотрю сама». «А что в нем?» Адалин наклонился, чтобы лучше видеть, но картинок внутри не было. «Я еще не все прочитала. Похоже, это попытки Ялай собрать воедино все замыслы духокровников. Вот, допустим, эта страница. Список терминов или имен, которые подслушали ее шпионы. Она пыталась определить, что это такое». Шалан провела пальцем по странице. «Налатис, Скадарил, Талдейн. Что-нибудь знакомое есть?» «По-моему, это полная чушь. Налатис может иметь какое-то отношение к Налану, вестнику неболомов». Ялай заметила ту же связь, но указала, что это могут быть топографические названия, хоть она и не нашла их ни в одном атласе. Возможно, они были похожи на крепость Жарокамень, которую Долинар узрел в своих видениях. Она исчезла так давно, что никто уже не помнил этого названия. В конце списка было слово «Тайдакар», обведенное несколько раз с приставкой «Он их возглавляет, но кто он? Имя кажется титулом, очень похожим на Мрейс. Но в известных мне языках нет таких слов». Шалан была почти уверена, что слышала, как Мрейс произносил имя Тайдакара. «Так это и есть наша новая миссия?» – спросила Долин. «Мы узнаем, что задумали эти духокровники, и остановим их». Он взял у нее блокнот размером с ладонь и пролистал страницы. «Возможно, это стоит отдать Ясним». «Отдадим позже». «Ладно». Он вернул блокнот, потом обнял ее и притянул к себе. «Но обещай мне, что ты, вы все втроем, не сделаете ничего безумного, не посоветовавшись со мной». «Учитывая, с кем ты говоришь, любой мой поступок безумен по определению». Он улыбнулся в ответ на это, но снова обнял ее, успокаивая. Она устроилась в укромном уголке между его рукой и грудью, хотя он был слишком мускулистым, чтобы стать хорошей подушкой. Она продолжила читать, но только через час или около того поняла, несмотря на то, сколько они вдвоем кружили близ этой темы, что не раскрыло ему собственную свою принадлежность к духокровникам. Они, скорее всего, отведут ей главную роль в своих замыслах. До сих пор, несмотря на то, что она говорила себе, будто шпионит за ними, она практически выполнила все, о чем они ее просили. Это означало, что грядет кризис. Точка излома, далее которой она уже не сможет следовать по этому пути двуличием. Необходимость хранить секрет от Адалины разъедала ее изнутри, подпитывая бесформенное существо внутри себя, подталкивая его к реальности. Ей нужен выход. Надо порвать с духокровниками, рассечь узы. Иначе Мраис с компанией проникнут ей в голову. А там и без них слишком много народа. «Но я не убивала Ялай», – подумала Шалан. «Я была близка к этому, но не сделала этого. Так что я не полностью принадлежу им». Мраис захочет поговорить с ней о миссии и о некоторых других вещах, которые она делала для него. И гадалки не ходи, скоро заявятся в гости. И тогда, быть может, она найдет в себе силы навсегда расстаться с духокровниками.